Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Привет. Компания «Восход деньги» за судебное дело взысканий. Вам уже по поводу Дарьи Владимировны звонили, да? Передавали информацию? Не хочу ничего передавать, потому что это я. А, вы Дарья Владимировна? Угу. А что у вас займет-то, почему не погашает? А кому вы там звонили, кому вы распространяете по поводу меня банковскую тайну? И кому вы озвучиваете мои персональные данные? Как мне интересно. Никому ничего не озвучиваю. Вы только ко мне попали, ваше дело ко мне пришло. Понятно. Так, проблема ваша. Меня зовут Сергей Иванович. А по вашему займу, когда погашать-то будет? А фамилия есть Сергей проблема? Иванович? Карцев. Понятно. А должность какая у вас? Специалист. Где вы взыскание? Что, денег хотите? Угу. Понятно. Ну, сейчас жизнь тяжелая, все денег хотят. А почему не погасаете частями хотя бы? Да потому что деньги нужны самой. Пения вот у вас уже большая идет. Пения? Большая? Как она идет? На сумму до должности, на сумму процентов? Как она там у меня идет? А в приложении вы все можете у себя увидеть? У меня не открывается приложение. А что с ним? Удалите, переустановите снова. Я его удалила, она больше не хочет устанавливаться. У меня памяти не хватает в телефоне. Я себе игрушек накачала всяких. В танчике там стреляюсь. Ну, прыгаю через всякие колодцы. Особо в Марио играю. Не могу. Я подсела на эту фигню на всю. То есть вы погашать займ не собираетесь? Да не, погашать собираюсь. Через пристава в суд сходите, потом погасим. Ну, сначала надо будет погасить свой зам, потом уже идти в суд. Потому что никто у вас заявление не примет, пока у вас висит задолженность. У меня заявление не примет. А я и не пойду, это вы пойдете в суд, чтобы я деньги вернула. Как вы без суда-то вернете? Прииск кого? Коллекторам, что ли, переуступите? Ну, такой вариант тоже рассматривается. Ой, а с кем вы работаете? Скажите, может быть, я испугаюсь? Да вас никто пугать не собирается. Не, может быть, я испугаюсь. Какая у вас коллекторская эта контора, которая у вас переуступает? Кому вы переуступаете? А это сейчас дело не относится. Нет, относится. Может быть, я испугаюсь и пойду платить, если они жесткие. Я про всех все прочитала, про всех все знаю. Угу. То есть... Ищите самую жесткую себе контору коллекторскую. Ну, мне надо смотивировать на оплату, вот в чем дело. Угу. Но дело в том, что у вас мотивация одна, а получается, каждый день у вас задолженность только увеличивается. Вот, она больше трехкратного размера не может увеличиться. По-моему, я только когда я брала, заключала договор займа. Скажите, пожалуйста. 3 августа. Какого года? 2019. Да, там вообще в полтора раза увеличится, да, и все. Это ерунда. То есть вы добровольно платить не хотите? Хорошо, я вас понял, фиксирую оказ от оплаты. Угу, пока. До свидания. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Дарья Владимировна, все верно? Все верно. Меня зовут Черняков Яков Александрович, микрофинансовая компания «Кофинанс-кредит плюс». По поводу вашего договора. Второй день просрочки сегодня идет. Сумма к оплате 19 840 рублей. По какой причине оплата не поступает у вас? В чем дело? Ну, сами не знаете, что ли? По-моему, я уже говорила вашему сотруднику, звонил сегодня. И по какой причине? Не можете назвать? Ну, по 2 раза, что ли, называть. Если придется, надо будет и по 3 раза назвать. Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня, Дарья, короче, удавиха рожает, маленьких удавят. Ее муж удав, ей не помогает. У нее роды затянулись. Не знаю, если она разродится, я устрою, пристрою удавят с ее мужем удавом, тогда будет все нормально, я оплачу. Вы сейчас это... Я абсолютно серьезно говорю, без всяких шуток. Я занимаюсь разведением удавов. Если она, удавиха моя, родит, то, соответственно, я получу большие деньги от маленьких удавят. Ну и заодно и продам мужу удава, потому что он чуть-чуть плохо работать стал. Дарья Владимировна, то есть вы сейчас говорите, что кредитор должен пойти на вам на уступки и подождать, пока у вас разродится удав? Да. Вы себя слышите со стороны? Почему мы должны... Ну, послушайте, если вас не интересует удавята, удав, его жена удава, то это проблема кредитора, да? Идите, пожалуйте на меня судье тогда. И попросите суд взыскать с меня денежные средства. Я вам сказала, я же не говорила, что я не буду платить. Я вам объяснила, почему у меня возникла просроченная задолженность буквально на несколько дней. Потому что я не смогла в установленный срок заставить удавиху родить удавят. Нормально, по-моему. Дарья Владимировна, смотрите, какая ситуация. У нас были с вами определенные договоренности. Договоренности, которые в договоре прописаны. Но я, когда заключала и подписывала договор, я понимала, что надо будет платить вовремя строго установленные даты. Но женщина, это такое, понимаете, женщина, это женщина, а беременная женщина, тем более она удовиха, это вдвойне женщина. Дарья Владимировна, вам... Самое смешное, да? Я сама беременная уже. Ладно, Кашина, давай потом поговорим. Дарья Владимировна, может быть, вы успокоитесь? Я попозже успокоюсь. Я понимаю, что вам... Позвони, она уже рожает. Сладкий вот у нее уже. Дарья Владимировна. Все, давай потом поговорим, я буду ржать без остановки. Ладно? У вас есть раздай. Какое смешное, я запуталась, кто женщина, кто рожает, куда или я. В общем, и она беременная, и я беременная, мы капризные, нервные, истерим. В общем, какая-то труба происходит. Когда мы разродимся, я не знаю. Ну, все беременные у меня в общем. Даже кошка. И кошку еще туда, да? Котят тоже продавать будете? Да, и хоть бы за так кто взял, котят-то не буду. Дарья Владимировна, главное, чтобы их не утопили, это раз. Да нет, я топить не буду, но учитывая, что мы... Ведете? Да, и вы так считаете. Вот от меня муж сбежал, потому что я себя так неадекватно веду. А то до вехи удав уполз, мы его хрен найти можем. От кошки... Кот какой-то нагульный, естественно, тоже куда-то убежал. В общем, мы одни бабы-истерички остались, поэтому у меня так настроение меняется. Я вот одного не пойму. Вы раньше у нас брали займы. Очень. А я раньше беременной не была. Сейчас вы на меня давите, давите. Вот сейчас, через несколько минут, я чувствую, я заплачу. И захочу клубнику со сливками. Вы хотите меня до слез довести? Нет, вы сами заплатите за этой клубникой, потому что пока я не получу клубнику, я буду звонить вам каждую минуту. Давайте звоните. Лучше прощаться с вами. Вы можете мне объяснить, почему вы себя так ведете это раз? Потому что я беременная вместе с моей удовихой, которая тоже беременна, вместе с моей кошкой, которая когда тоже беременна. Когда от вас поступит оплата? Давайте я не знаю, когда разродится удовиха, я на Авито выложу удовят, я их купит, у меня будет много денег. Я сразу все оплачу. Возможно, это будет через несколько недель, может, через несколько дней. Я не знаю. Да. Хорошо, вы понимаете, да, что вы уйдете в позднюю просрочку? И что... И что будет от этой поздней просрочки? Что ранее, что позднее? Да вы... Какая разница-то? Разница большая. Ваш договор перейдет в отдел принудительного взыскания. Я уже очень хочу клубнику со сливками. Дарья Владимировна, вы можете сказать беременной женщине, что ли? Вы что, обалдели, что ли? Я беременная. И что? И хочу клубнику со сливками. Хотите дальше? А мы хотим, чтобы вы погасили заем. Ты идиот, видите? Что ли? Ищи, где продаются клубники, сливки взбитые такие, приноси мне. Дарья Владимировна, я понял. На данный момент я тогда могу зафиксировать. Я сейчас ревить начну. Начинайте. Это не поможет. Да ты не мужик, ты просто так поболтать пришел. Ты вообще плаксивая девчонка. До слез довел, еще думал, что ты мужик. Принеси мне клубнику со сливками. Дарья, вот я понял, что вы просто издеваетесь над кредитором. На данный момент я фиксирую отказ от оплаты. В течение 24 часов, если оплата не поступит, ваш договор перейдет в отдел принудительного взыскания. Я в трусах у своего папы не засох. Зачем такие рождаются без сердец? Ты уходи отсюда, пошел вон. Помните, что негативная информация будет передана в бюро кредитных историй. Поэтому... Приведи клубнику за сливками, пожалуйста. Да. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Чкалов Михаил Владимирович. Это компания «Кредит 911». Вы меня слышите, да? А я Гагарина. Вы Валерия Владимировна? Я. Вы, да? Угу. По поводу вашего займа я вам звоню. Помните, деньги брали у нас? Не помню. Давайте, имя, фамилия, отчество, дату рождения. Я хочу вашу личность удостовериться. Мало ли что ты хочешь. Потому что вы конструктивно вести беседу не можете. Я не должна твои хотелки исполнять. Чкалов. Ну, тогда попозже вам перезвонят, когда вы разговаривать научитесь. Я нормально разговариваю. Сегодня адекватно. Пока.